Глава 48. Вася. Пахнет-то как!» – мечтательно произносит Влад, кружа над плитой, как коршун. «Скоро будет готово!» «Голодный маньяк еще хуже сытого. Он вообще от меня теперь ни на шаг не отходит!» «Терпение, Шумовский!» Довольно ухмыляюсь, добавляю в блюдо щепотку порезанного чеснока. «Если долго чего-то ждать, то чувства обостряются, и в итоге вкус становится еще приятнее». Влад обходит меня сзади и кладет руки на талию, утыкаясь носом в шею. «Разве ты, Васенька, еще не поняла?» От горячих сухих губ, скользящих по чувствительному местечку за ухом, я вся покрываюсь мурашками, а низ живота томительно ноет, наливаясь предвкушением, что рядом с тобой мой самоконтроль улетает в трубу. «В какую такую трубу?» Усмехаюсь, чувствуя, как мне в попку упирается нечто очень ее напоминающее. Влад, ни капли не стесняя своего возбуждения, двигает бедрами, вдавливаясь все сильнее. Низ живота пронзает приятный ток, и я прикрываю глаза от удовольствия. Нет, это вообще ни в какие ворота. Так я определенно не смогу ничего приготовить. «Так, господин Шумовский, в конце концов!» Вооружившись поварёшкой, оборачиваюсь к нему. «Сядьте на...» Обвожу взглядом просторную, но не до конца отремонтированную кухню в его квартире. «Сядьте вот на тот мешок цемента!» Показываю на самый дальний угол. «И держите себя в руках!» В глазах Влада разгорается огонь. «Охренеть!» Он будто сам себе поражается. «А передничек можешь надеть?» Никогда не думал, что меня так сильно заведет секси-повар-доминантка. «О, Господи, Владислав Романович!» Закатываю глаза и снова поворачиваюсь к плите, чтобы помешать мясо. На самом деле оно уже готово, но мне просто хочется еще немного его помучить. «Ролевых игр в преподавателей-студентку вам показалось мало?» Спрашиваю как можно более ехидным голосом. «А это не ролевые игры!» Отзывается Влад, и я слышу за спиной легкий хлопок. «Он что, уже открыл вино?» «Ты и правда моя студентка Леонова, милая маленькая студентка в лапах порочного преподавателя». «Нет, его определенно заводит этот факт. Вот же извращенец». Размышляю об этом, а у самой сосочки под блузкой твердеют. «Черт, если так подумать, это и правда офигенно сексуально». «Будешь?» Влад снова оказывается рядом и ставит на столешницу хрустальный фужер с красным вином, что плавно стекает по стенкам, оставляя после себя приятную маслянистую пленку. «Если только глоточек». Пожимаю плечами и подношу губам стакан. Вдыхаю чудесный букет. Что-то ягодное, но одновременно острое. На вкус просто божественно. «Тут светильник еще не установили», – улыбается мужчина. «Ты не против, если я зажгу свечи?» Поднимая взгляд на разноуровневый потолок. «Светильники не установили?» «Ну да, ну да. А выключатель при входе тогда зачем?» «Ладно, может, он не врет на этот раз. Может, их еще не подключили. Ну или Влад снова обманывает, чтобы тем самым оправдать свое желание быть романтичным». Пока я думаю, мужчина достает свечи из шкафчика и расставляет их по полу, поджигает зажигалкой. Получается очень красиво. «Мне кажется, там готово», — хмурится, деловито посматривая на плиту. «Да», — довольно усмехаюсь. То ли вино подействовало, то ли он и правда уже достаточно мучился. Теперь мне хочется утолить его голод. В кухне есть пока только сама кухня с плитой и прочей техникой, а больше никакой мебели нет, как и посуды. Поэтому, когда мы были в супермаркете, Влад купил фужеры для вина и, скрипя сердце, согласился на одноразовую посуду, которую предложила я. «Зато мыть потом не надо будет», сказала я ему, пока мы стояли в очереди на кассе. «Если тебе это не нравится, я могу помыть», неожиданно предложил Влад. Я удивленно подняла брови. Все никак не могу привыкнуть, что мистер-мажор не такой белоручка, как я о нем думала. Крышу бабушке починил, теперь вот посуду помыть предлагает. Интересно, откуда он все это умеет? Надо бы расспросить. Офигенно вкусно! Влад ест стоя, а я сижу на столешнице. Мешки цемента мы решили не трогать. Ты где так научилась? Он смотрит на меня с таким неподдельным восхищением, что мне становится неловко. Вспоминая бабулю, которая постоянно твердила мне, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. В детстве я беспокоилась, что не научусь готовить так же хорошо, как она. Тогда бабушка снова делилась со мной мудростью. «Если не уверена, что сготовишь вкусно, то сперва дай принцу оголодать». Голодному мужчине даже горелый блин покажется деликатесом. «Расскажу», — хитро пожимая плечами. «Если ты мне расскажешь, где научился крыши чинить». Влад снова откусывает большущий кусок мяса и лукаво смотрит на меня. «Тебе правда интересно?» «Ага», — делаю глоток вина. «Оно так приятно согревает». «Безумно!» «Тут, в общем-то, и рассказывать особенно нечего». Пожимает плечами он, внезапно становясь серьезным. «Когда мне было 16, родители развелись. Я уехала от отца. Мы с мамой какое-то время жили в стесненном финансовом положении. Вот я и подрабатывал». Влад как-то смущенно опускает взгляд. «Надо же! Не думала, что его хоть чем-то можно смутить». «Крыши крыл?» Поднимая брови. «Ох!» Надеюсь, бабуля никогда об этой подробности его биографии не узнает, а то тогда уж точно женит его на мне. Ну или на себе. Такого рукастого парня ей в хозяйстве как раз не хватает. «Я разное делал». Секунду Влад смотрит в пустоту перед собой, словно за его словами скрывается что-то куда более серьезное, чем он хочет показать. Потом он моргает и поворачивается ко мне уже с прежним лукавым выражением на мужественном лице. «Я доел!» «Я вижу, только это не доел называется, а закинул или поглотил. Как можно было тарелку мяса за 5 минут съесть?» Удивленно мотаю головой. Влад подходит ближе и вклинивается между моих ног, положив руки на колени, нежно разводит их в стороны. Теперь, когда я сижу на столешнице, наши лица оказываются на одном уровне. «Я же не виноват, что ты такая вкусная!» Бархатистый голос заставляет все внутри сжаться от предвкушения. «Ты хотел сказать мясо вкусное?» Тихо шепчу, сама не замечая, как руки оказываются на его широких плечах. «И оно, и десерт!» Невпопад кивает Влад, кладя палец на мои губы. Сминает их, ласкает, надавливает на центр, проскальзывая внутрь. Подернутую пеленой страсти голову приходит запоздалая мысль о том, что десерта мы как раз и не купили. Но когда Влад касается своими губами моих, я чувствую такую невообразимую сладость, что все прочие мысли напрочь покидают меня».